Глава 32. Финальный расклад. Солнце уже село, но было еще достаточно светло, когда рядом с домом Торда Фена остановилась коляска, раскрашенная в цвета дворцовой охраны. Купец и его жена, сильно встревоженные утренними событиями, с долей некоторого страха смотрели из окна второго этажа, как от ворот через двор двигается комендант дворцового гарнизона. Им также было видно, как один из стражников помогал выбраться из коляски избитому, опухшему от побоев Зера. Судя по всему, двигаться тому было сложно. Но все же он оттолкнул руку помощи, слез сам и остановился, насупленный и страшный. «Что ты стоишь, как тупой свул?» Адейла бросила взгляд на хмурящегося мужа и первая побежала по ступенькам вниз. Торда Фен покачал головой и, не теряя достоинства, спустился за ней. «Чем могу служить?» — поинтересовался он у коменданта. «Мы во всем разобрались», — вежливо, но с какой-то легкой насмешкой ответил тот. «Вышло досадное недоразумение. Ваш работник совершенно ни в чем не виновен». «Невиновен?» — купец переводил недоуменный взгляд Зерра на коменданта и обратно. «А почему же он убегал?» «Как почему?» — не выдержала Адейла. «Испугался, наверное. Я бы на его месте тоже испугалась». Торда Фен зыркнул на нее, и она испуганно замолчала, на всякий случай отступив за его спину. «Так и есть!» — ухмыльнулся комендант. «Парень просто струхнул. Вы уж простите, мои ребята его немного помяли, но не сильно. Думаю, он скоро оклемается и сможет снова приступить к работе». Купец растерянно молчал. Он уже мысленно похоронил Зерра и весь день оплакивал свои деньги, которые должен был неизменно потерять в споре с другими торговцами по поводу далиенских бегов. Сейчас, когда работник вернулся, пусть и изрядно побитый, Торда Фен мысленно выдохнул, но настороженность осталась. «Забирайте вашего работника, почтенные хозяева, и простите нас за причиненное вам беспокойство». Купец хотел было что-то сказать, приоткрыв для этого рот, но внезапно решил, что лучше помалкивать и уже позже, после отъезда неприятных гостей, задать все вопросы Зерра. Тот, немного прихрамывая, прошел во двор, взглянул запылавшими глазами на хозяина с хозяйкой и чуть развел руками, словно бы говоря: «Так получилось». Его лицо было настолько опухшим и неприятным, что Адейла, содрогнувшись от ужаса перед уродством, невольно отвернулась. На красавчика, от которого кружилась ее голова, этот избитый, грязный и неприятный человек совсем не походил. Внезапно она даже обрадовалась, что ей придется уехать с мужем в Сулхат. Пусть лучше у Зера все заживет, он снова станет таким, как прежде, и по возвращению она одарит его своей любовью. А таращиться на обезображенное побоями лицо ей совсем не хочется. Комендант, приложив руки к сердцу, с легким пренебрежением кивнул головой и направился к выходу. Проводив его до ворот и дождавшись, когда коляска отъедет, купец бросился к своему работнику. — Объясни, что происходит! — Тебе же сказали, недоразумение. — Но тебя били! — взвизгнул купец. — В Далиене это называется словом «правосудие», — буркнул Зерра. — Смотри, я здесь, а не в тюрьме. Комендант стражи принес тебе извинения, а значит, все вопросы решены. Почтенный Торда Фен, У меня был тяжелый день. Если ты не против, я хочу отправиться к себе, умыться и прилечь. Купец понимал, что надо отпустить Зерра, но с позиции жизненного опыта он чуял. Все значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. «Что это за браслет?» — поинтересовался Тортафен, разглядывая украшение на запястье работника и мысленно прицениваясь к его стоимости. Похоже, это был темно-серебристый, нержавеющий лугар. Металл не сильно дорогой, но крепкий, из которого обычно делали оружие и сельскохозяйственную утварь. «Подарок великого Чилгаана за принесенные мне неудобства», — мрачно ответил Зерра, покосившись на гладкий, без единого шва, обруч на руке. Услышав имя колдуна, Тордафен, уже мысленно положивший украшение в свой карман, тут же передумал задавать другие вопросы. Вместо этого он повернулся к Адейле. «Чего стоишь, таращишься? Пошли уже кого-нибудь за лекарем!» Хейлиин стояла на коленях перед маленьким святилищем богини всех женщин в комнате для моления. Вторая луна, незначительно выглянув из-за оконной рамы, освещала аметистовым светом небольшое помещение, устланное коврами и подушками. Дворец был погружен в тишину, и лишь откуда-то со стороны крепостных стен слышались далекие голоса часовых. Вся Дарья не спалось. День оказался длинным и беспокойным. Эдгар весь день был занят, и кроме утреннего скандала из-за советника Толвена, больше ее не беспокоил. У него прошло чрезвычайное собрание членов царского совета. Заседали они долго, решая какие-то сложные вопросы по делу обнаружения трупа Травуун. Ситуация была крайне запутанная. К тому же во дворец начали прибывать родственники убитой, и на Хейлиин свалилась куча неприятных обязанностей по их приему и размещению. Все-таки она еще не утратила окончательно статус всесильной фаворитки при дворе. От лекаря Хейлиин удалось узнать, что Сеодара Травуун, возможно, была убита не в то утро, когда ее вытащили из воды, а на сутки раньше. Это успокоило ревнивые мысли, но Сеодара все равно не понимала, откуда на берегу, рядом с местом нахождения соперницы, так много свежей крови. Допрос Романы, который она учинила, тоже ничего не дал. Так лилась, что не видела никого на берегу. Хейлиин почему-то казалось, что та что-то недоговаривает, но расспросить няню толком в суматохе не вышло. «Вот вы где, госпожа!» Голова Романы просунулась в двери комнаты для молитв. «Я уж подумала, что тебя к себе владыка призвал». «Ему не до меня», — сухо ответила Хейлиин. «Тогда не буду мешать молиться». Голова Романы уже почти скрылась за дверью, как Сеодара ее окликнула. «Подожди, хочу поговорить с тобой. Сядь рядом». Няня обернулась, проверила, нет ли кого в коридоре, зашла внутрь и тщательно прикрыла за собой створку. Она подошла и грузно опустилась рядом с госпожой, выбрав положение таким образом, чтобы луна оказалась за спиной. Ей хотелось, чтобы тень скрыла лицо. «Скажи, что произошло на берегу в том месте, где выловили Травуун? Чья там кровь?» «Я уже говорила, сиятельная, что ничего не видела», — буркнула няня. «С твоего наблюдательного поста весь берег отлично должен был просматриваться. Я могу допустить, что Травуун была утоплена на день раньше, но кровь-то с свежая, она не принадлежит моему советнику по бегу. Лекарь сказал, что осмотрел его тело, на нем не царапины. Может, у него кровь носом шла? Так бывает. Знаю, что бывает. Стража сказала, слишком много крови. Это не похоже на кровотечение из носа. Мне кажется, что ты что-то недоговариваешь. С чего ты взяла, госпожа? Вы с Зеро ушли, я пост покинула. Торопливо зашептала в темноте Романа. За вами не пошла. Мало ли, что вы там под деревьями могли учинить. Вдруг вам постели не хватило. Слышала какой-то шум со стороны пруда, когда стража подошла. Но испугалась им на глаза попасться. Во дворец побежала. Как думаешь, это может быть кровь Зерра? Он проводил меня и сказал, что отправится к скале. У него там веревка наверх закинута. Может, и он. Романа внезапно обрадовалась возможности уйти от скользкой темы. Проводил тебя, а тут уже и рассвет близок. Шел, задумался, упал, ногу поцарапал, решил рану промыть. Бережок там удобный и от тропинки недалеко. Перебинтовал рану и исчез из сада. Неужели он не видел тело в воде? Может, и видел. Он что, по-твоему, должен был побежать к страже со словами «караул»? Конечно, убрался с того места как можно быстрее. Комендант доложил, что у него часовой слышал женские крики с той стороны сада. Кто это мог быть, по-твоему? Романа промолчала, думая, как бы лучше соврать. Точно стой. Может, это вообще за крепостной стеной было, со стороны города? Утром чего только не послышится. Может, этот часовой вообще на посту задремал, и ему приснилось? Няня говорила убедительно. И у Хейлиин почти не осталось сомнений, что именно так все могло быть. Ей хотелось верить в невиновность Зерра. Она устала от беспричинной ревности. Спросила она на другую тему. «Скажи мне, Романа, кто он? Ты же, кажется, его хорошо знаешь». «Маленькое уточнение. Хорошо знала когда-то давно. Наверное, в другой жизни. Я плохо осведомлена, чем он занимается сейчас. В храме богини всех женщин мне сказали, что Зерра попал в кабальную зависимость купцу Тордафену. До этого он, кажется, возглавлял гильдию наемников. Этот парень хороший воин? Думаю, будь он плохим, его никто не сделал бы главой. Когда ты его знала раньше? Кем он был? Чем занимался? Как ты с ним познакомилась? Романа грустно усмехнулась. Она не могла рассказать про другую звездную систему и миры, которые очень сильно отличались от Алданаана. Хейлиин просто не поняла бы этого. Это было слишком давно, сиятельное. Я не помню подробностей. Ты же можешь сказать, чем он тогда занимался? Я хочу знать о нем все, понимаешь? Зачем это тебе? Хейлиин улыбнулась, взглянула на аметистовый диск луны, который совсем уже выполз из-за оконной рамы. С ее губ неожиданно сорвалось. «Я, кажется, влюбилась». Она внезапно смутилась и заговорила быстрым шепотом. «Знаю, что так нельзя, что я и счастье — это несовместимо. Но когда я думаю о Зерре, у меня вот тут...» Она приложила руки к сердцу. «Столько нежности, что хочется плакать». Романа молчала, чувствуя, как глаза против воли наполняются слезами. Ей внезапно тоже захотелось зарыдать, завыть от тоски и боли, неизвестности и страха за жизнь самого дорогого мужчины ее судьбы. Она ничего не знала о нем с того момента, как оставила на берегу. «Расскажи о Зерро все, что знаешь». Глаза Хейлиен сияли в полумраке, так как круглый диск луны отражался в них яркими точками. «Какого он происхождения? Кто его отец и мать? Тебе не понравится, сиятельная?» Голос няни предательски дрогнул. «Мне не важно, знатен он или нет. Просто скажи». Хейлиен взяла Роману за руку, пытаясь разглядеть выражение лица, скрытого тенью. «Не надо, не проси. Он славный парень, и какая разница, кем он был? Важнее, кто он сейчас». «Что ты все время отворачиваешься? Тебе трудно дать ответ?» Романа, желая, чтобы Сеодара от нее отстала, резко бросила. «Он потомственный артист!» Хейлиен замерла и чуть не отпрянула. Ее глаза в ужасе расширились, когда она осознала весь ужас отношений с человеком низменной, презренной профессии. «Ты шутишь! Мужчина не может так низко пасть! Это же так унизительно выступать на потеху толпе за мелкую монету! Отвратительно, когда на тебя пялятся!» Сеодара закрыла лицо руками, вспомнив ужас и унижение, которое испытала, когда с нее скинули перьевой плащ на глазах у толпы горожан. Как они тогда ревели, как улюлюкали, разглядывая ее почти обнаженное тело. Она пережила этот стыд, и в ее голове не укладывалось, как можно добровольно, без принуждения развлекать зрителей. «Ты не поняла, девочка!» — горько усмехнулась Романа. «Он потомственный артист цирка, акробат и воздушный гимнаст». Хейлиен чуть нахмурилась, пытаясь понять звучание совершенно незнакомых для нее слов. «Что ты имеешь в виду? Я не понимаю тебя». Романа прищурилась, выгляделась во тьму, словно бы где-то там перед ней, под куполом звездного балагана, Кир и Маршан выполняли сложнейшие трюки, от которых у зрителей замирало сердце. Она сама не поняла, как по щекам потекли слезы от нахлынувших теплых воспоминаний. «Воздушные гимнасты — это те, кто может на короткий миг доказать, что над ними не властно земное притяжение. Когда люди на них смотрят, начинает казаться, что человек может все, даже летать. Тогда и у зрителей за спиной вырастают крылья». Хейлиен пыталась осмыслить эту фразу, но так как совершенно не понимала, что имеет в виду няня, такое объяснение только разозлило. «Видимо, такая я невезучая. Муж мертв, царь его убийца, жених старый извращенец, любовник». Она содрогнулась и с отвращением произнесла последнее слово. «Артист. Падать мне дальше некуда». Сеодара вскочила и направилась к выходу. «Все, с меня хватит, я иду спать». Челган прослушивал диалог Хейлиен и Романы в записи. В комнате для молитв камеры не было, но все слова, переданные через микрофон браслета на звездолет, звучали отчетливо. «Как все занятно выходит!» Пробормотал он, опуская сферу Алденана на себя и входя в виртуальное пространство спальни своей любимицы. Та уже лежала в постели, но еще не спала, глядела в потолок. На ее живом подвижном лице была отражена целая гамма чувств. Сеодара пыталась примириться с мыслью, что человек, в которого она влюбилась, вышел из семьи, презираемой профессии. Челган совместил изображение и виртуально оказался в одной кровати с Хейли Ин. Он ее видел, а она не подозревала о его присутствии. «Не переживай, любимая, это всего лишь увлечение. Ты завелась, потому что у тебя давно не было классного мужика», — сказал он, приподнимаясь на локте и вглядываясь в лицо лежащей на спине женщины. «Обещаю, скоро в твоей постели появятся новые бойкие парни. Расслабься в их объятиях и наслаждайся хорошим сексом. Согласись, здорово оказаться в объятиях крепкого самца. Это тебе не наш унылый царек. Жаль, я вашу Зера встречу пропустил». Хейлиин внезапно перестала улыбаться. Ей почему-то снова стало неуютно. Так часто бывало, словно бы кто-то совсем рядом подслушивал ее мысли. Она не знала, откуда бралось это неприятное, липкое ощущение чужого взгляда. Она поежилась и на всякий случай натянула одеяло по самую шею. Чилган откинулся на спину, закинув руки за голову. «Кстати, если бы не я, из твоей нежной кожи палач бы уже резал ремни. Это завтра у нас по плану твое унижение. Моя Хейлиин будет рыдать, ползать перед Эдгаром на коленях, целовать его сандалии. Хотя нет, я в сандалии даже сам не верю. Тем не менее, эпичное изгнание из дворца, надеюсь, состоится. Девочка моя, покажи мне красивую драму с надрывом, чтоб меня до слез пробрало». Хейлиин не могла отделаться от нарастающей тревожности. Уснуть бы, забыть о тревогах прошедшего дня. «Скажешь, я негодяй?» Чилган приподнялся и почти навис над ней. «Нет, любимая, просто я хозяин этой планеты. Без тебя мне ее не захватить, так что терпи. Из твоего восхождения я сделаю грандиозное шоу к нашей общей пользе. Никогда не забывай, что я единственный мужчина, который простит тебе любую измену». Хейлиин не могла выносить давящего чувства ужаса. Она внезапно резко рванула одеяло на себя и накрылась им с головой. Так уж повелось с ее детства, что самая лучшая, самая надежная защита от тревожных мыслей и страхов, которые приходят в ночи, момент, когда можно спрятаться под одеяло. При этом желательно свернуться калачиком в позу младенца, находящегося в материнской утробе. Это ощущение закрытого темного мирка и тепла всегда дает временное успокоение и защиту от внешнего мира. «Ладно, отдыхай, раз устала», — милостиво разрешил Чилган. «Завтра у тебя очень тяжелый день. Надо заказать по этому поводу побольше орешков Лутто». Зара тоже не спал. Мешала боль в теле, хотя лекарь ощупал кости и переломов и трещин не обнаружил. Впрочем, это неудивительно. Большинство костей у него после многочисленных переломов заменили на искусственные крепкие импланты. То, что скелет после избиения остался целым, не избавляло от боли в теле. Лекарство лишь частично притупило неприятные ощущения, но они не прошли окончательно. Тело и раны ныли, спать с такими было невозможно. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений, Зера вертел в пальцах метательный нож с рукоятью в форме головы динозавра. Потолочное окошко почему-то оказалось плотно завешенным. Зерро не помнил, что делал это сам, но вставать ради того, чтобы отодвинуть занавеску, ему достаточно было того лунного света, что проникал в каморку через приоткрытую дверь. Лекарь, уходя, неплотно ее закрыл. Зерро смотрел через большую щель на противоположную стену сарая. Она была по низу каменной, но сверху дощатой, чтобы впускать в загон для хозяйских латасов свежий воздух. На стену падала тень от дерева, да скрежета в зубах, напоминающее лицо Челгаана. Вот заостренный подбородок, вот ноздри, узкая прорезь губ, а это круглые, чуть на выкате глаза. Глядя на нарисованный тенями портрет, Зерро хмурился. Пальцы все быстрее и быстрее вертели в ладони клинок. «Я все про тебя знаю», — говорил Челган ему в последнем разговоре. «Тебя зовут Кир. Ты из системы звезды Светин, известный своими дурацкими кодексами чести. Ломать тебя смысла нет, но у меня есть для тебя кое-что занятное. Взгляни-ка сюда». Зерро помнил, как перед ним появилась лаборатория, в которой на операционном столе лежал его отец. Около него суетились белые безликие дроиды. «Он сейчас на системе жизнеобеспечения. Два ножевых ранения, которые он получил, пустяк. Вы, светиане, живучие. Славитесь высокой способностью к регенерации кожных и внутренних повреждений. Это не все. Смотри сюда. Думаю, тебе понравится». Челган продемонстрировал Зерро виртуальное человеческое сердце с потемневшей нижней частью. Изображение приблизилось и показало перекрытый тромбом сосуд. «У твоего отца обширный инфаркт. Нужна замена сердца на искусственное». Он выдержал долгую паузу, давая собеседнику возможность осмыслить увиденное. «Ты все еще помнишь о своих кодексах, Кир?» Нож вертелся между пальцами все быстрее, пока не вылетел из рук и не ударился о пол. Этот звук словно бы заставил Зерро очнуться. «Хейлиин, прости, я буду подлецом. Ты не заслуживаешь, но я сломался сегодня». Мысль была горькой, выматывающей. Он потянулся, чтобы достать с пола нож. «Я рассказывал тебе о кодексах», — услышал он внезапно голос отца. «Мне о них поведал мой отец, ему его отец. Ты не должен идти по пути, на который тебя толкает этот мерзавец. Иначе что ты передашь сыновьям? Я никогда бы не принял от тебя такой жертвы». Маршана рядом не было. Просто Зерро так хорошо его знал, что придуманный мысленный разговор для него стал попыткой оправдаться перед собой за принятое днем решение. «Прости, я не видел, как умерла мать, но подыхаю от чувства собственной вины перед ней. Кроме тебя, у меня никого не осталось в этом дурацком мире. Хейлиин всего лишь царская шлюха. Почему я должен думать о ее чести?» «Не смей так говорить о ней!» — вспылил отец. — «Так повелось, что мужчина черпает свою силу от женщины. Осквернить имя той, что дала тебе энергию своей плотью и любовью, это как плюнуть в источник, из которого ты только что напился. Ты сам выбрал эту женщину. Имей честь уважать себя за такое решение». Зерро сам знал, что ее выбрал. Когда это произошло, сам толком не понял. Возможно, это случилось еще на звездолете Челгаана, когда неизвестная ему красотка заставила влюбиться в свой танец, в блеск глаз и в улыбку. Возможно, решение было сделано в одну из последующих ночей, когда, засыпая, он мысленно обнимал желанное тело. Или когда трогательная, беззащитная женщина попросила его о нежности. Как же он боялся признаться себе в том, что впустил Хейлиин в сердце. «Не знаю, что делать в ситуации, в которую загнан». «Я бы сказал, люби свою женщину так сильно, как я любил твою мать. Но только не потому, что тебя на это вынуждают, и тем более не ради меня». «Пойми, я не дам тебе умереть. В конце концов, я всего лишь артист. Пусть у этого грязного представления будет единственный зритель. Сыграю отведенную мне роль». Отец присел на кровати рядом с ним. «Вот именно, Кир, ты настоящий артист. Помнишь, как отказала гравитационная страховка, и ты рухнул вниз? Ты выжил, во что никто не верил. Мы с матерью все, что накопили, вложили в тебя. Когда тебя из осколков собрали, заменяя раздробленные кости, доктора при выписке в голос заявляли, чтобы ты больше никогда не думал о трюках на высоте. Мы тебе это запретили тоже. Что сделал ты? Тайком снова начал тренироваться. Я тогда подглядывал за тобой. У меня уже тогда болело сердце от страха, что ты снова сорвешься, но я терпел. Я боялся тебя остановить, чтобы не сломать твою волю и твою мечту быть с нами. Я тобой гордился. Ты восстановился и в конце концов стал лучшим профессионалом высокого класса. Тебе по силам разучить любой самый сложный номер, Кир. Я перестал быть таким, потерял форму. Спортивную форму ты можешь восстановить с помощью железной воли и упорных тренировок. Запятнанную честь не восстановишь никогда. Зара дотянулся, наконец, до ножа и поднял его с пола. Сэр Эданец узнал о его разговоре с Романой через видеокамеру. Оттуда он почерпнул знания о настоящем имени Зера, о его родной системе и звездном балагане. Но он не знал, какую мощную закалку характера, воли и дисциплины дает артисту цирк. Наемник поднес руку с браслетом к губам и негромко, отчетливо произнес: «Ты прав, Челган. Я тут на Алданаане немного подзабыл, кто я такой. Сегодня по-настоящему вспомнил. Меня зовут Кир». Он подержал нож пальцем на весу, подбросил в воздух, перехватил за рукоять на лету и, почти не целясь, метнул его в приоткрытую дверную щель. Мелькнув металлической молнией, клинок вонзился в деревянную стену и замер в том самом месте, где причудливый рисунок тени нарисовал на лице белый круглый глаз. Конец первой части.